Туви Янсен, «Шляпа волшебника». Глава 4, часть 1. Фрекин Снорк проснулась среди ночи от ужасного ощущения. Что-то коснулось ее лица. Не смея открыть глаза, она с беспокойством принюхалась. Пахло гарью. Фрекин Снорк натянула на голову одеяло и позвала в полголоса. «Мумитроль! Мумитроль!» Мумитроль тотчас проснулся. «В чем дело?» — спросил он. «К нам забрался кто-то страшный», — сказала из-под одеяла Фрекин Снорк. «Я чувствую, среди нас есть кто-то страшный». Мумитроль уставился в темноту. В палатке и вправду творилось неладное. Вспыхивали какие-то огоньки, какие-то бледно светящиеся тени сновали между спящими. Мумитроль потряс нос Мумрика за плечо. «Посмотри-ка!» – испуганно сказал он. «Привидение!» «Не-е-е», – ответил снус Мумрик. «Это хатифнаты. Их наэлектризовало грозой, и они засветились. Лежи тихо, а то ударит током». Казалось, хатифнаты что-то искали. Они рылись во всех корзинах, запах гари усиливался. Внезапно все хатифнаты сбились в углу, где спал Хемуль. «Не вздуют они его, как ты думаешь?» – тревожно спросил Мумитроль. «Скорее всего, они ищут барометр», – ответил Снус Мумрик. «Я не советовал ему брать барометр, и вот они явились за ним». Хатифнаты сообща принялись вытаскивать барометр. Они переступили через Хемуля, чтобы поудобнее ухватиться за него. И теперь уж не гарью пахло, а прямо-таки чадило вовсю. Сниф проснулся и захныкал. В тот же момент палатка огласилась чьим-то ревом. Это хатифнаты наступили Хемулю на нос. Тут уж все разом проснулись и вскочили на ноги. Поднялся неописуемый переполох. Испуганные вопросы сменялись громкими воплями, когда кто-нибудь, наступив на хатифната, обжигался или получал электрический удар. Хемуль ползал по всей палатке и кричал дурным голосом. Потом запутался в парусе, и палатка рухнула прямо на всех. Это было что-то ужасное. Впоследствии Сниф утверждал, что им понадобилось не меньше часа, чтобы выбраться из-под паруса. Если он и преувеличил, то лишь самую малость. Так или иначе, когда все наконец выпутались из паруса, хатифнатов с барометром и след простыл. Хемуль с причитаниями уткнулся носом в мокрый песок. «Это уж слишком!» – сетовал он. «Неужто бедный невинный ботаник не может прожить свою жизнь в мире и покое?» «А жизнь вообще неспокойная штука!» – восторженно заметил Снус Мумрик. «Дождь перестал», – сказал Муми-папа. «Посмотрите-ка, дети, небо прояснилось. Скоро начнет светать». Муми-мама зябко поеживалась, крепко прижимая к себе свою сумку. Она взглянула на бурное ночное море и спросила. «Ну как, отстроим заново дом или попробуем еще поспать?» «Не стоит», — сказал Мумитроль. «Закутаемся в одеяло и переждем до восхода солнца». Все уселись рядышком на песке и тесно прижались друг к дружке. Сниф устроился в самой середке. Ему казалось, что так безопаснее. «Вы представить себе не можете, как это жутко, когда в темноте дотрагиваются до твоего лица», — сказала Фрекин Снорк. «Это хуже любой грозы». Так они сидели и любовались ясной ночью над морем. Ветер понемногу стихал, но волны прибоя все еще с ревом накатывали на берег. Небо на востоке начало светлеть. Было очень свежо. И тут... В этот ранний предрассветный час показались хатифнаты. Они покидали остров. Их лодки одна за другой, словно тени, выскальзывали из-за мыса и уходили в открытое море. «Браво!» – воскликнул Хемуль. «Надеюсь, мне никогда больше не придется свидеться с хатифнатами». «Скорее всего, они отыщут себе новый остров», – сказал Снус Мумрик. «Таинственный остров, где никому не суждено побывать». Тоскующим взором провожал он утлые суденышки, вечно странствующих по свету. Фрекин Снорк спала, положив голову на колени Мумитроля. На восточном горизонте проступила первая золотистая полоска зари. Словно розы зарделись забытые бури облачка, и солнце вознесло над морем свою пылающую главу. Мометроль нагнулся разбудить Фрекенснорк, и тут ему открылось нечто ужасное. Прелестная челка, украшавшая ее лоб, была начисто спалена. Причиной тому, вероятнее всего, было прикосновение Хатифната. Что он теперь скажет? Как он утешит ее? Это была катастрофа. Фрекенснорк открыла глаза и улыбнулась. «Послушай», — поспешно сказал Мумитроль, — «со мной творится что-то странное. С некоторых пор мне куда больше стали нравиться девочки без волос, чем с волосами». «Вот как?» — удивилась Фрекенснорк. «Это почему же? С волосами они выглядят такими неряхами». Тут Фрекенснорк подняла лапы, чтобы причесаться. Но, увы, единственное, что ей удалось нащупать, был малюсенький опаленный пучок волос. В глубоком ужасе она рассматривала его в зеркало. «Ты стала плешивая», — сообщил Сниф. «Нет, тебе и вправду так идет», — пытался утешить ее Мумитроль. «Но не надо плакать». Но Фрекенснорк, лишившись своего главного украшения, бросилась на песок и горько разрыдалась. Все собрались вокруг и пытались ее развеселить. Не тут-то было. «Понимаешь», — толковывал Хема, — «я родился лысым, и вот ничего. Отлично обхожусь без волос. Мы смажем тебе голову маслом, и они непременно снова отрастут», — вторил Муми-папа. «И даже будут виться», — добавляла Муми-мама. «Это правда», — всхлипывала Фрекенснорк. «Ну еще бы», — заверила ее Муми-мама. «Представляешь, какой милашкой ты будешь с кудрями?» Фрекенснорк перестала рыдать. «Взгляни-ка на солнце», — сказал Снус-мумрик. Свежевымытое и прекрасное поднималось оно над морем, а весь остров так и сверкал после дождя. «А ну, давайте-ка я сыграю утреннюю песню», — сказал Снус-мумрик, доставая свою губную гармошку. Все, что было сил, запели. Солнце всходит, скрылась ночь, Хатифнаты смылись прочь. А вчерашним не грусти, лучше кудри отпусти. Пи-хо!